Большое вам спасибо за приятное путешествие. Молотов. Я считал нашей громадной победой мою поездку и результаты ее в 1942 году, потому что мы ведь знали, что союзники не могут пойти на открытие второго фронта, а заставили их согласиться с нами и подписать соответствующие соглашения. Это поставило Рузвельта и Черчилля в трудное положение перед своими народами. Ведь большинство-то в любом народе честные люди. И когда от имени государства обещают открыть второй фронт, а потом явно делают другое, то люди видят, что таким руководителям верить нельзя. А нам это выгодно, как разочарование в империализме. Это все нужно учесть. Тайна молотовского полета раскрыта не до конца. Записи молотовских бесед с Чуевым проливают новый свет на тайны, волновавшие политиков и дипломатов в годы Второй мировой войны. В самом деле, в ходе беспрецедентных перелетов над оккупированной Европой и Северной Атлантикой, Вячеслав Михайлович добился блестящего дипломатического успеха. Вынудил Рузвельта и Черчилля дать официальное обещание открыть второй фронт в 1942 году. Причем, получив вначале категорический отказ Черчилля, он отправился в Вашингтон, добился согласия Рузвельта и на обратном пути, поставив британского премьера перед совершившимся фактом, вынудил и его подписать обязательство об открытии второго фронта. Казалось бы, такая великая цель стоила затраченных усилий. Но вот что поражает. Оказывается, и Сталин, и Молотов тогда прекрасно понимали, что союзники не выполнят исторгнутых у них обещаний. Оказывается, сами они считали эти обещания бумажкой, имевшей главным образом пропагандистское значение. Складывается впечатление, что в начале 1942 года вопрос о союзнической помощи стоял гораздо менее остро, чем критической осенью 1941 года, когда Сталин готов был на высадку 25-30 английских дивизий в районе Архангельска или на пропуск их в южные районы СССР через Иран. Смотрите послание Черчиллю от 13 сентября 1941 года, переписка председателя Совета министров СССР с президентами Соединенных Штатов Америки и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Москва, 1957 год, том 1, страница 22. Спустя полмесяца, 3 октября 1941 года, он жестко выговаривал Черчиллю, что немцы считают разговоры о военной угрозе со стороны союзников блефом, что они убеждены, никакого второго фронта на Западе нет и не будет, и потому безнаказанно перебрасывают все свои дивизии с Запада на Восток. В этом же послании он напористо требовал немедленно открыть в Европе второй фронт, способный оттянуть на себя упоминаемые Молотовым 30-40 дивизий. Однако после Московской битвы упоминания о Втором фронте полностью исчезают из переписки с Черчиллем до 22 апреля 1942 года, когда Сталин сообщил британскому премьеру о своем решении направить в Лондон Молотова для исчерпания путем личных переговоров всех вопросов, тормозящих подписание договоров. Переписка, том 1, страница 42. Составление проектов англо-советских договоров было начато в декабре 1941 года по инициативе приехавшего в Москву английского министра иностранных дел Идена. «Это тем более необходимо, — писал далее Сталин, — что вопрос о создании второго фронта в Европе, поставленный в последнем послании президента Соединенных Штатов Америки господина Рузвельта на мое имя, приглашение Молотова в Вашингтон для обсуждения этого вопроса требует предварительного обмена мнений между представителями наших правительств.